Глава сороковая. Однако, заметив, что Канониса следит за нею так внимательно, как никогда прежде, опасаясь, как бы столь неуместное усердие не повредило ее планам, Консуэла стала вести себя более сдержанно, благодаря чему ей удалось среди дня ускользнуть от надзора Венцеславы и проворно направиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту у нее было лишь одно стремление – встретить Сденко, добиться от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он проводить ее к Альберту. Она увидела его довольно близко от замка на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось, он охотно шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с ней очень быстро по-чешски. «Увы, я не понимаю тебя», — проговорила Консуэла, как только ей удалось вставить слово. «Я почти не знаю и немецкого языка. Это грубый язык, ненавистный нам обоим. Тебе он говорит о рабстве, а мне — об изгнании. Но раз это единственный способ понимать друг друга, не отказывайся говорить со мной по-немецки. Мы оба одинаково плохо говорим на нем, но я тебе обещаю выучиться по-чешски, если только ты захочешь меня учить». После этих приятных ему слов Сденко стал серьезен и, протягивая ей свою сухую мозолистую руку, которую она, не задумываясь, пожала, сказал по-немецки. «Добрая девушка Божья, я выучу тебя своему языку и всем своим песням. С какой ты хочешь начать?» Консуэла решила, что надо подделаться к нему и к его причудам, употребляя при расспросах его же выражение. «Я хочу, — сказала она, — чтобы ты спел мне балладу о графе Альберте». «О моем брате Альберте, — отвечал он, — существует более 200 000 баллад. Я не могу передать их тебе, ты их не поймешь. Каждый день я сочиняю новые, совсем не похожие на прежние. Попроси что-нибудь другое». «Отчего же я тебя не пойму? Я утешение. Слышишь, для тебя мое имя Консуэла. Для тебя и для графа Альберта, который один здесь знает, кто я». «Ты Консуэла?» — воскликнул со смехом Сденко. «О, ты не знаешь, что говоришь. Освобождение в оковах». «Я это знаю», — перебила она. «Утешение неумолимо. А вот ты, Сденко, ничего не знаешь. Освобождение разорвало свои оковы, утешение разбило свои цепи». «Ложь, ложь, глупости, немецкие слова!» — закричал Сденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. «Ты не умеешь петь!» «Нет, умею», — возразила Консуэла. «Послушай». И она спела первую фразу его песни о трех горах, которую прекрасно запомнила. Разобрать и выучиться правильно произносить слова ей помогла Амалия. Сденко слушал с восхищением и затем сказал ей, вздыхая. «Я очень люблю тебя, сестра моя, очень-очень. Хочешь, я тебя выучу еще другой песне?» «Да, песня о графе Альберте. Сначала по-немецки, а потом ты выучишь меня петь ее и по-чешски». «А как она начинается?» — спросил он, лукаво на нее поглядывая. Консуэла начала мотив вчерашней песни. «Там есть душа в тревоге его нынье». «О, это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не помню», — прервал ее Сденко. «Ну так спой мне сегодняшнюю». «А как она начинается? Скажи мне первые слова». «Первые слова? Вот они, слушай. Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна». Не успела она произнести эти слова, как выражение лица Сденко внезапно изменилось. Глаза его засверкали от негодования. Он отступил на три шага, поднял руки, как бы проклиная Консуэла, и заговорил что-то по-чешски гневным и угрожающим тоном. Сперва она испугалась, но, увидев, что он уходит, окликнула его, чтобы пойти за ним. Он обернулся и, подняв, по-видимому, без всякого усилия, своими худыми и как будто такими слабыми руками огромный камень, яростно прокричал по-немецки. «Сденко никогда никому не сделал зла! Сденко не оторвал бы крылышко у бедной мухи, а если малое дитя захотело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово, дочь зла, лгунья, остриячка, Сденко раздавит тебя, словно дождевого червя, хотя бы ему пришлось затем броситься в поток, чтобы смыть со своего тела и души пролитую им человеческую кровь!» Консуэла в ужасе пустилась бежать и в конце тропинки встретила крестьянина, который, увидев ее мертвенно-бледную, словно преследуемую кем-то, с удивлением спросил, уж не попался ли ей навстречу волк. Консуэла, желая выпытать, бывают ли у Сденко припадки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила юродивого и испугалась. «Вам нечего бояться юродивого», — с усмешкой ответил крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни. «Сденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или рассказывает истории никому непонятные, но такие красивые. Но разве не бывает, чтобы он рассердился, стал угрожать и швырять камнями? Никогда, никогда, ответил крестьянин. Этого с ним не случалось и никогда не случится. Сденко вы можете не бояться, Сденко безгрешен, как ангел. Несколько успокоившись, Консуэла решила, что крестьянин, пожалуй, прав, и что она неосторожно сказанным словом сама вызвала у Сденко первый и единственный припадок бешенства. Она горько упрекала себя за это. «Я слишком поторопилась», — говорила она себе. «Я пробудила в мирной душе этого человека, лишенного того, что так гордо именуют разумом, неведомое ему страдание, которое теперь может снова проснуться в нем при малейшем поводе. Он был только маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия». Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине, вызвавшей гнев Сденко. Теперь уже не было сомнения. Ее догадка о том, что Альберт скрывается где-то в недрах Шрекенштейна, была справедлива. Однако, как тщательно и с какой подозрительностью оберегали Альберт и Сденко эту тайну даже от нее. Значит, они и для нее не делали исключения. Значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта. То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешением, символическая песня Сденко, призывавшая ее накануне, признание, которое Альберт сделал своему любимцу относительно имени Консуэла, все это, значит, было минутной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чувством, указывавшим ему, кто его освободительница и утешительница. Даже то, что он назвал ее утешением, словно угадав, как ее зовут, было очевидно простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет своим родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Альберт, увлеченный ее пением, не зная другого слова, которое могло бы сильнее выразить то, чего жаждала его душа, чем было полно его воображения, именно с этим словом обратился к ней на языке, которым владел в совершенстве и которого не понимал никто, кроме нее. Консуэла и до сих пор не создавала себе никаких особых иллюзий на этот счет. Но в их случайной, удивительной встрече чувствовался, казалось, перст судьбы. Ее воображение было невольно захвачено. Теперь все было под сомнением. Забыл ли Альберт, переживая новую фазу экзальтации, тот восторг, который он испытал, увидев ее? Была ли она бессильна принести ему облегчение и спасение? А может быть, болезнь Сденко, который казался ей сначала таким сообразительным, готовым всячески помочь Альберту, была гораздо серьезнее, чем ей хотелось бы думать? Исполнял ли он приказания своего друга или совершенно забывал о них, когда с яростью запрещал молодой девушке подходить к Шрекенштейну и доискиваться истины? «Ну что?» — спросила ее тихонько Амалия, когда она вернулась домой. «Удалось вам видеть Альберта, летящего в облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклинаниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу?» «Может быть», — ответила Консуэла не без досады. Первый раз в жизни самолюбие ее было задето. Она вложила в свой замысел столько искренней самоотверженности, столько великодушного увлечения, что теперь страдала, видя, как насмехаются и издеваются над ее неудачей. Весь вечер она была грустна, и Канониса, заметившая происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни, которую испытывала Консуэла, заметив, что дала повод разгадать пагубное чувство, зародившееся в ее сердце. Но Канониса жестоко ошиблась. Если бы Консуэла почувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не было бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые до сих пор направляли и поддерживали ее. Напротив, никогда еще, пожалуй, с такой горечью не переживала она возврат своей прежней страсти, как теперь, когда героическими подвигами и каким-то фантастическим человеколюбием стремилась заглушить ее. Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете старую, украшенную гербом книгу с золотым обрезом, в которой сейчас же признала ту, что унес Сденко из кабинета Альберта прошлой ночью. Она раскрыла ее на том месте, где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые слова покаянного псалма. «Из бездны воззвал я к тебе». Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, свежими чернилами, так как черта отпечаталась и на следующей странице. Консуэла перелистала всю книгу, оказавшуюся старинной, так называемой Кралицкой Библией, изданной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакого указания, никакой отметки на полях, никакой записки. Но разве этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и красноречив? Почему же между настойчивым определенным желанием Альберта и недавним поведением Сденко существовало столь явное противоречие? Консуэла остановилась на своем последнем предположении. Альберт, больной и подавленный, лежит в подземелье Шрекенштейна, а Сденко из-за своей безрассудной любви к нему не выпускает его оттуда. Быть может, граф – жертва этого по-своему обожающего его безумца, который держит его в плену, разрешая лишь изредка выглянуть на свет Божий и исполняя его поручение к Консуэла, а потом, повинуясь какому-то необъяснимому капризу или страху, сам же противится их осуществлению. «Ну что ж», — сказала себе Консуэла, — «пусть меня ждет настоящая опасность, я пойду. Пусть глупцам-эгоистам покажется это смешным и безрассудным, я пойду. Пусть меня встретят оскорбительные равнодушие того, кто меня призывает, я все-таки пойду». Впрочем, можно ли оскорбляться, если он и в самом деле не менее безумен, чем бедный Сденко? Пожалев их обоих, я лишь исполню свой долг. Я повинуюсь глазу Бога, вдохновляющего меня, его деснице, влекущей меня с неодолимой силой. Лихорадочное возбуждение, в котором она пребывала последние дни, и которое после злосчастной встречи с Еродивым сменилось страшным упадком духа, вновь охватило ее. Она снова почувствовала прилив сил, душевных и физических. Утаив от Амалии книгу и свое возбужденное состояние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть, Консуэла отправилась к источнику слез, захватив с собой потайной фонарь, который она раздобыла еще утром. Прождала она довольно долго, и из-за холода была принуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы хоть немного согреться. Она отважилась бросить беглый взгляд на груду книг, которые не стояли, как полагается, на полках шкафов, а были, как попало, свалены на полу посреди комнаты. Точно кто-то бросил их туда с презрением и отвращением. В некоторые из них Консуэла решилась заглянуть. Почти все книги были латинские, и она могла только догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась было разобрать их заглавие, как вдруг услыхала долгожданное клокотание воды в колодце. Прикрыв свой фонарь, она бросилась туда, спряталась за каменную закраину колодца и стала ждать Сденко. На этот раз он не задержался ни в цветнике, ни в кабинете. Он прошел через обе комнаты и вышел из апартаментов Альберта, как узнала потом Консуэла, чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто проявлял по собственному почину, даже не получая на то приказаний Альберта, как мы это увидим из дальнейшего. Консуэла не стала раздумывать, что делать. Все было решено заранее. Больше она уже не надеялась ни на рассудок, ни на благожелательность Сденко. Она хотела добраться до того, кого считала пленником, одиноким, лишенным присмотра и ухода. Несомненно, между замком и Шрекенштейном существовал только один подземный ход. Пусть этот путь труден и опасен, но, во всяком случае, там можно пройти, раз Сденко по нему путешествовал каждую ночь. Конечно, крайне важно было иметь при себе свет. И Консуэла запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем, чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь. Рассказ, слышанный ею от Канониссы об осаде, выдержанной когда-то в замке Тевтонским орденом, внушал ей уверенность, что она сможет подземным ходом добраться до Шрекенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних горных источников. Когда их шпионам надо было выйти для наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и они проходили подземным ходом в подвластную им деревню. Консуэла помнила, что по местным преданиям деревня, расположенная на холме, прозванная со времени пожара Шрекенштейном, была подчинена крепости исполинов и во время осады поддерживала с ней тайные сношения. Стало быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого серьезные основания и рассуждала вполне здраво. Она воспользовалась отсутствием Сденко, чтобы спуститься в водоем, но перед этим, встав на колени, поручила свою душу Богу и наивно осенила себя крестом, как тогда за кулисами театра Сан-Самуэля перед своим первым выходом на сцену. Затем стала храбро спускаться по крутой винтовой лестнице, отыскивая в стене те точки опоры, которыми, как она видела, пользовался Сденко, и стараясь при этом не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Благополучно добравшись до железной цепи и взявшись за нее, Консуэла почувствовала себя более уверенно, и у нее хватило присутствия духа заглянуть на дно водоема. Там еще стояла вода, что сначала испугало девушку. Но сейчас же у нее мелькнула мысль, что хотя водоем, быть может, и очень глубок, выход из подземелья, откуда появлялся Сденко, должен быть недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с 50 ступенек с той ловкостью и живостью, которой нет у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей-простолюдинов вырабатывается среди игр и сохраняется на всю жизнь. Единственной опасностью, которая ей угрожала, было поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэла заранее нашла в каком-то углу старую шляпу с большими полями, которую долго носил на охоте барон Фридрих. Выкроила из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам наподобие катурнов. В последнюю ночную экскурсию с Денко она заметила на его ногах такое же приспособление. На этих войлочных подошвах Сденко бесшумно двигался по коридорам замка, почему ей казалось, что он скользит подобно тени, а не шагает как человек. В былое время у гуситов было принято перед внезапным нападением на врага обувать подобным образом не только своих шпионов, но даже и лошадей. Возле 52-й ступеньки Консуэла увидела каменную плиту пошире и низкую стрельчатую арку. Не задумываясь, она вошла в нее и, согнувшись, пробралась в узкую низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную рукой человека, еще всю мокрую от только что схлынувшей воды. Минут пять она шла по ней, не встречая никаких препятствий и не ощущая страха, как вдруг сзади послышался слабый шум. Быть может, это Сденко уже спускался, направляясь к Шрекенштейну. Но она была намного впереди него и еще прибавила шагу, чтобы опасный спутник не догнал ее. Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди, так что ему незачем было спешить. А пока он будет распевать свои жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она успеет дойти до Альберта и оказаться под его защитой. Однако услышанный ею шум стал усиливаться. Теперь он уже походил на рокот бурно несущихся вод. Что же могло случиться? Не догадался ли Сденко о ее намерении? Не открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сделать это он мог, лишь войдя сюда сам, а он, несомненно, был позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Сденко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вместе с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было открыто. На всем своем пути Консуэла не заметила ни заступа, ни шлюза, ни камня. Ничего, чем можно было бы задержать воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди нее. А между тем шум слышался сзади, и он все рос, усиливался, приближался со страшным грохотом. Внезапно Консуэла с ужасом заметила, что галерея, вместо того, чтобы подниматься, опускается. Сначала постепенно, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой. В попыхах из-за густого пара, поднимавшегося со дна колодца, она не заметила другой арки, значительно более широкой, находившейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, служивший стоком для вод колодца, вместо того, чтобы подняться по другому, который вел к резервуару или к источнику. Сденко, идя по противоположной дороге, преспокойно открыл шлюзы. Вода ринулась водопадом на дно колодца и, наполнив его до стока, уже устремилась в галерею, по которой мчалась растерявшаяся, похолодевшая от ужаса Консуэла. Вскоре и эта галерея, в которую поступал излишек воды, должна была, в свою очередь, наполниться. По мере приближения к бездне, куда должна была хлынуть вода, спуск становился все круче. Еще секунда, еще мгновение, и канал будет затоплен. Свод, еще совсем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его доверху, что спасения нет. И как ни мчись, несчастная беглянка, ей все равно не спастись от несущегося позади нее бурного потока. Воздух уже вытеснялся массой воды, приближавшейся со страшным шумом. Удушливая жара затрудняла дыхание, в союзе с ужасом и отчаянием отнимала жизнь. Уже грохот разъяренной воды раздавался совсем близко от Консуэлла. Уже рыжеватая пена, зловещая предвестница потока, появилась на мощеном полу галереи и опередила еле движущуюся, растерявшуюся жертву.